Жан. В спортивном зале на заводской не было душа. Это была самая большая проблема. Можно ездить к черту на куличики в старый ангар, в запущенной промзоне, маринуясь в переполненном троллейбусе. Можно терпеть шумное соседство скейтеров, снимающих вторую половину зала, и громкую музыку из дешевых портативных колонок. Черт, можно даже привыкнуть к чуть живым батареям, тепла от которых едва хватает, чтобы зимой изо рта не валил пар. Но отсутствие душа заставляло Жана страдать. Жан искренне любил историческое фехтование. За суровую эстетику боевого доспеха, за хищный блеск клинков и шумных разгуляй тематических фестивалей. Сам, чего греха таить, обожал пафосные фотосессии в полном обмундировании, которые размещал ВКонтакте под именем «Сэр Галахад». Но на тренировках Жан выкладывался так, что даже прокаленный солнцем Аравий-крестоносец, защищающий гроб Господень от коварных сарацин, склонил бы голову в знак уважения. А после зажал бы нос, потому что по окончании тренировки несло от Жана, как от коня того крестоносца. Хорошо, хоть лето можно гонять до зала и домой на велосипеде. Ветер свистит в ушах, остужает разгоряченную кожу, испаряет капельки пота с висков и со лба, а заодно выдувает из головы все мысли, которые тяжелыми ты не назовешь, но тревожат, и впервые не дают расслабиться, насладиться подступающим летом. Вот и сегодня, пожав руку тренеру и наскоро распрощавшись с одноклубниками, Жан переоделся, забросил промокшую спортивную форму в рюкзак и помчался домой, подставляя лицо ветру. Стоял конец мая, и кривая уличной температуры в погодном приложении смартфона уверенно карабкалась выше 20 градусов. Этой весной Жан внезапно осознал, что совершенно не хочет взрослеть. Полчаса усердной работы педалями, и колеса вынесли велосипед на улицу Варкауса. Вечерело. Прохладное дыхание Онежского озера забралось под футболку, напомнив, что да, на улице, конечно, преддверие лета, но лето карельского, обманчивого, которое даже в июле может ни с того ни с сего сыпануть снегом. Жан съежился над рулем, еще отчаяннее заработал ногами, стараясь согреться движением и не думать, хотя бы сейчас не думать про школу. Последний экзамен. Остальные сдал на отлично, только английский остался. И вроде с ним нет проблем, но... Про поступление. Потратил месяц, изучая институты и университеты, программы специальностей, и все еще не мог понять, чего же он... Про родителей, которые не давили, не намекали и вообще всячески поддерживали, не пытаясь направлять. Но от этого было только... Но главное — не думать про Лену. С девчонками вообще непросто, но с Леной было непросто вдвойне. И ведь не спишешь на разницу в возрасте или музыкальных предпочтениях. С Леной можно болтать на любую тему, не чувствуя разрыва в 2 года. И вопреки ее показной готичности, Жан немного знал людей более жизнерадостных, чем она. Они встречались чуть больше полугода. С той жутковатой кукольной историей, которую, не сговариваясь, так ни разу и не обсуждали. Ну, как встречались? Даже спустя все эти месяцы, Жан не был уверен, что Лена считает себя его девушкой. Или, если уж на то пошло, его своим парнем. Пронизывающий ветер осмелел, набрался сил. Мимо зажженных фонарей, огибая редких прохожих, Жан, сжимая голову в плечи, пролетел по Варкауса. Несколько пешеходных переходов он, на свой страх и риск, пересек, не останавливаясь. Встречные машины жужжали растревоженными осами. Но, по счастью, никто не повернул к озеру, когда замерзший Жан мчал на красный свет. На Куйбышево, клацая зубами от холода, Жан повернул налево и, вложив все силы в последний отчаянный рывок, припустил по улице Пушкина, мимо парка. Во двор под прикрытие стен родной пятиэтажки он вкатился весь в мурашках. Окоченевшие пальцы мертвой хваткой вцепились в руль. У своего подъезда Жан проворно спрыгнул, на ходу пытаясь непослушными руками достать из кармана ключи. Борясь с доводчиком и ставшим вдруг таким громоздким велосипедом, Жан наконец свалился в подъезд, Батареи уже отключили, зато промозглому ветру сюда ход был заказан. В тепле навалилась усталость. Дрожь стряхнула Жанна от макушки до копчика. После незапланированной велогонки мышцы горели огнем, норовя обмякнуть. Пристроив велосипед под мышкой, зябко поддергивая плечами, Жан, кряхтя и ворча, прошел полтора пролета и только потом сообразил, что забыл включить свет на первом этаже. Фонари во дворе еще не зажглись, и полутемный подъезд освещался лишь последними лучами солнца, уходящего работать на другую сторону планеты. Возвращаться назад было лень. В своем подъезде Жан знал каждую ступеньку, темноты давно не боялся, а потому, вздохнув, потащился дальше. Внимательно глядя под ноги, он прошел остаток пути и лишь на пролете между третьим и четвертым бросил беглый взгляд на окно. Короткий, рефлекторный взгляд, только чтобы убедить недоверчивый мозг, что он по-прежнему идет куда надо. За какой-то дверью, делясь вечерними новостями, монотонно бубнил телевизор. Тянуло свежей сдобой. С улицы удаляясь, глухо бухали басами автомобильные колонки. На подоконнике кто-то сидел. Неосознанно Жан передвинул велосипед вперед, поместив его между собой и силуэтом, вырезанным на фоне двухметрового оконного проема, рассеченного на несколько частей словно витраж. В неподвижной фигуре было что-то угрожающее, неправильное. Большая круглая голова, переходящая в покатые плечи, широкие, как у борца. Руки и нижняя часть тела терялись в темноте ниже подоконника, сливались со стеной и полом. Ничего необычного. И только эта легкая неправильность, неуловимая, но значимая, не давала Жану подумать, что это кто-то из соседей или бродяга в поисках укрытия от непогоды. Силуэт качнулся. Вместе с ним качнулся витражный узор. Жан шумно втянул носом воздух, дернул пересохшим горлом. Дрожь разрослась, стянула кожу на затылке. Какие еще витражи в обычной сталинке? Окно, стандартное перекрестье из деревянных рам с форточками, рассекали толстые темные линии, и центром их схождения как раз и был неподвижный человекоподобный силуэт. Жан понял, что он ему напоминает. Слитая воедино голова-грудь, висящая в проеме на угловатых паучьих ногах. Жан попятился, задел рулем перила. Предательски звякнул звонок. Силуэт встрепенулся. Черные ноги неслышно переступили, чуть согнулись в сочленениях. Круг головы развернулся, являя треугольные отростки. То ли рога, то ли острые уши. Существо словно прислушивалось, проверяло, действительно ли паутинку дергает жирная муха, или это всего лишь сухой лист. Жан и хотел бы отступить, сыпаться вниз, бросив велосипед, чтобы там, на улице, с холодной головой обдумать, что же в конце концов происходит. Но испуганный мозг уже подсовывал ему десятки чудовищных образов, которые скрываются на нижних этажах, и только и ждут, когда Жан, не дойдя до квартиры одного пролета, повернет обратно. «Да какого черта?» Громко и зло вскрикнул Жан, и с велосипедом наперевес бросился на таран. Угрожающий силуэт вдруг вспыхнул, истончился, а потом резко перепрыгнул на стену, да там и застыл, раскачиваясь и шевеля ветвями. Зажегшиеся дворовые фонари отбросили тень высокой березы вглубь подъезда, начисто лишив ее жуткого паучьего флера. Недоверчиво косясь, Жан протиснулся мимо тени, опрометью сбежал по ступенькам, ключ воткнул не глядя и попал с первого раза. Лишь в прихожей, залитой светом и легким дымом ароматических палочек, которые зажигала мама, Жан вновь почувствовал, как колотится замершее было сердце. Он прислонил велосипед к стене, скинул кроссовки долго-долго, опершись подрагивающими руками на тумбочку, вглядывался в свое бледное отражение в зеркале. Грязные волосы выбились из пучка и рассыпались прядями, отчего лицо вытянулось, сделавшись чужим. Бескровные губы сжались в нитку, почти исчезли. Лоб покрылся испариной. Только глаза, голубые как лед, сверкали решимостью драться до конца. Пусть даже всего лишь собственным воображением, сердце сменило бешеный галоп на шаг. Жан шумно выдохнул и крикнул в гостиную. «Мам, пап, я дома!» Он принял душ, поужинал, глядя, как отец клеит очередной самолет от звезды, а мать, устроившись на диване, рассеянно читает книгу под яркий калейдоскоп вечернего телешоу. Он пролистал ленту ВКонтакте, почистил зубы на ночь, сделал еще кучу привычных успокаивающих вещей и почти выбросил из головы силуэт, так похожий на человека и гигантского паука. Но в глубине души Жан уже тогда знал, надвигается кошмар. Чего он не мог даже предположить, так это того, что в этот раз кошмар пришел за всеми ними, за каждым из них.